Глава 12. Дневник Лаврова. Когда удалось наконец успокоиться и понемногу привести в порядок потрясённое сознание, стало медленно приходить понимание. Даже не понимание, скорее всё то же чувство, которое заменяет сталкеру разум. Нужно только перевести свои ощущения в слова, и тогда станет легче. Сталкеры давно это поняли. Назовёшь страшное убийственное нечто комариной плешью, и уже как-то спокойнее, понятнее. Так уж устроен человеческий разум. Он любит вешать ярлыки на всё, что понимает, и то, что недоступно его пониманию. В этом и ограниченность разума, и его величие. Вот взял человек и прозвал всё сущее Вселенной. И что бы в этой Вселенной ни произошло, всё помещается в короткое, но бесконечно ёмкое слово. Так и сейчас. Вся эта дикая череда событий сама собой сложилась в простое и понятное слово – кино. Он мысленно поздравил самого себя с открытием новой ловушки зоны. То, что это именно изощрённая ловушка, он уже не сомневался. Более того, он ведь с самого начала подозревал, что дело нечисто. Да только как спорить с тем, что видят твои собственные глаза и слышат уши? О запах, осязание, ведь руки до сих пор помнят тяжесть автомата, а бедро – неудобное, натиравшее кожу запасные магазины. Кот не поленился, стянул штаны и действительно обнаружил на ноге, на уровне кармана, красноватое пятно. Всё было реально. Почти реально. Видимо, таково главное свойство этой ловушки. Теперь начинало проясняться, что именно случилось с танкистами, а может и с теми погибшими лётчиками. Это всё кино. По сути, невероятно достоверный сон наяву. Достоверный настолько, что все опасности в нём совершенно реальны для попавшегося человека. Кино, как камень на шее утопленника, увлекает в свою глубину, бесконечную, как глубина твоего собственного мозга. И действует не на одну единственную жертву. Носитель самого яркого воображения, наиболее волевой и сильный человек, способен затащить в свой сон какое угодно множество других людей. Кино заразно, оно распространяется молниеносно. Стоит только поддаться свободе своего воображения, и оно разгоняется, строя все новые, совершенно невообразимые картины. Вот и Шевцов, создав свое собственное кино, лихо втянул в понятный ему сюжет всех остальных. Пожалуй, иллюзия сработала для него как защитный механизм, скованный напряжением психики. Для склонного к реалистическому восприятию мира ума контрразведчика тяжело было воспринимать необъяснимые феномены зоны. И уж тем более угнетала невозможность влиять на события. И кино представляет ему то, в чем он нуждается – простые и ясные решения. Для начала создает удобную среду и привычные отношения типа командир-подчиненный. Тут и появляется группа особого назначения, убеждающая его в том, что все в зоне можно решить оружием, техникой и хорошей подготовкой. Следом кино передает в руки завороженного зрителя приятную ему тяжесть ответственности, точнее ее иллюзию. И после обильно снабжает средствами решения проблем, оружием и выдуманными приборами для того, чтобы забыть о раздражающих ловушках зоны. И как апофеоз этого безумного иллюзиона, кино создает опасного, невероятного, но вполне конкретного врага. И, конечно же, возможность его одолеть. Сражаясь с монстрами, главный герой этого аттракциона, сам не ведая того, погружается в придуманный им же бесконечный квест, в иллюзию того, что он действительно решает проблему. Любые недостатки сценария, любые нестыковки быстро решаются, словно считываются с подсознания героя. Не хватает личного оружия, чтобы одолеть злых монстров. Действительно, легкая победа не принесла бы герою удовлетворения. Тогда появляется танк. Неубедительно, вот тебе еще и БТР. Герою нравится его роль, он хочет и дальше охотиться за пришельцами. Но как быть с первоначальным планом взять подстреленного монстра и отправиться в освояси? Нет, кино не может так просто отпустить свою жертву и присылает за добычей вертолет. Теперь у героя развязаны руки. Он может продолжать свой бесконечный квест, пока не наткнется на реальную ловушку или не будет убит реальным врагом. Или же его не убьют выдуманные им же враги. Ведь чем дальше, тем сложнее вырваться из этого круговорота безумия, который в конце концов окончательно разносит вдребезги пораженный разум. Единственная возможность спастись – искреннее понимание того, что происходящее не более чем иллюзия, густо перемешавшаяся с реальностью. Сталкеру повезло, он сумел достаточно далеко удалиться от свихнувшегося спутника, заразившего своим безумием и его, и Акима. Вспомнив об Акиме, кот вздрогнул, огляделся, встал. Вокруг была все та же пустынная улица. Парня нигде не было видно. «Аким!» – позвал он, повысил голос. «Аким, где ты?» Сталкер поежился, озираясь. Ему снова показалось, что пейзаж вокруг начал меняться. Нужно срочно двигать отсюда. И не вдогонку за Шевцовым, благодаря которому он остался в одиночестве. Надо убираться из академгородка, пока тот не переварил его заживо. Начинало темнеть, только небо над институтом ядерной физики все сильнее наливалось ядовитым свечением. Оставаться под открытым небом здесь совсем не хотелось. Если получится, лучше переночевать в здании филиала, отыскать дневник шефа и поскорее уносить отсюда ноги. Оставался пустяк, пройти каких-то 500 метров. Сталкер прикинул направление. Филиал там, за университетскими корпусами. Просто обойти подозрительную территорию по широкому кругу. Кот машинально достал из кармана гайку, размашисто от бедра бросил. Свистнуло, как пуля над ухом пролетела, и гайку будто языком слизнула. «Ни хрена себе!» – потрясенно проговорил кот. Осторожно попятился. Дело даже не в том, что прямо под ногами притаилась комариная плешь, а в том, что еще час назад здесь активно топтались и он, и Шевцов, и Аким. Вот прямо на этом самом месте. Как это возможно? Или дело в этом кино? Оно что же, подавляет собой другие ловушки? Вот так кино. Снова проговорил кот и швырнул вторую гайку, теперь уже чуть левее. История повторилась. Гайка со свистом улетела в никуда. Потребовалось еще три штуки, чтобы обозначить границы гравиконцентрата. И после медленно, на мягких лапах, мимо незримой смерти. Продвигаясь вперед, он с замиранием сердца ощущал, как что-то вокруг него приходит в движение. Слух улавливал странные протяжные скрипы, гулкий скрежет и вроде даже чей-то мучительный стон. Он шел, стиснув зубы, а вокруг скрежетало все явственнее, иголка раскалывалась что-то гигантское, от чего вздрагивала земля, норовя свалить с ног. Быстро накатывала тьма, и к звукам стали медленно подключаться мертвенно-бледные отблески, как будто невидимые постановщики безумного театра проверяли на нем действие своей адской аппаратуры. Кот помнил, как светится в подвалах ведьмин студень, как мерцает текучая зеленка, но происходящее сейчас било железными прутьями по оголенным нервам. Когда до крыльца филиала оставалось около 10 метров, он не выдержал и побежал. Это было непростительно глупо. Вот так, дав волю нервам, и гибнут в зоне зеленые новички. А он все бежал и бежал, и вдруг с ужасом понял, что крыльцо не приближается. Оно становится все дальше и дальше. И чем больше он ускоряет шаг, тем дальше отползает проклятое недоступное крыльцо. Так бывает только во сне. В кошмарном, потном, болезненном сне. «Да ведь это ловушка!» – мелькнуло в голове. Он мысленно прикрикнул на себя, приказывая остановиться. Все еще тяжело дыша, сжал кулаки, усилием воли заставляя себя успокоиться. Ловушка, сон, черт возьми. Да ведь это кино. И теперь не шевцовское, а его собственное. «Нет», – зажмурившись зло, процедил он. «Не возьмешь ты меня ни сейчас, ни сегодня. К черту такую игру. Меняю колоду». От напряжения качнуло, он отшатнулся, едва удержав равновесие. Но, открыв глаза, понял, что все кончилось. В ушах звенела мертвая тишина, перед глазами было темное крыльцо с распахнутыми настежь дверьми. Оставалось лишь подняться по мраморным ступеням, что он и сделал. «То-то же», – тихо произнес он и пнул ногой дверь. И еле успел вскочить. Массивная створка, сорвавшись с петель, с невероятным грохотом обрушилась навзничь, заставив сталкера сжаться от неожиданности и стыда. Да уж, выходка невысокого класса, об этом лучше никому не рассказывать. На всякий случай кот пощелкал выключателями. Света, разумеется, не было. Это в других частях зоны встречается электричество и вода в кранах. В самом высокотехнологичном ее уголке тока, конечно же, нет. Возможно, всю энергию высасывает та непонятная сияющая мерзость над ядерным институтом, а может, просто в свое время подрядчики сэкономили на электропроводке. Кот нацепил на лоб легкий светодиодный фонарик, самая дельная штука во всем снаряжении. Неторопливо огляделся. Все здесь одновременно знакомое и чужое. Вот в этом коридоре он впервые встретил Акима. И даже представить себе тогда не мог, во что выльется эта встреча. Теперь здесь все несло на себе следы паники. Пол был усеян мятыми листами бумаги, папками с документами, каким-то оборудованием, которое по недомыслию все еще пытались спасти, когда спасать нужно было только собственные жизни. Известно, что до вспышки здание не успели покинуть около сотни сотрудников. С тех пор их не видели. Никто не может утверждать, что они именно погибли. В зоне вообще смерть – понятие условное. Кот часто примерял на себя роль ходячего мертвеца, которого в ужасе убивают, расчленяют, пытаются изучить, сжигают в лабораторной печи, а наутро он возвращается вновь. Что он будет чувствовать, когда это произойдет? То, что произойдет именно так, сталкер почти не сомневался, ведь он наверняка найдет свою погибель в зоне, как и все настоящие сталкеры. Он медленно поднимался по лестнице, и эхо сопровождало его тоскливыми отзвуками. Не нужно было даже фонарика, чтобы ориентироваться в хорошо знакомой обстановке. Интересно, что новое здание в Искитиме детально повторяло архитектуру этого. То ли строители упорно громоздили типовой проект, то ли о том попросили сами ученые, чтобы никакие изменения в дизайне не напоминали о происшедшем. А так, как бы ничего не случилось. Странная, извращенная логика. Что и говорить, все эти ученые – психи. Даже Лавров, если на то пошло. Кстати, Лаврове. Кот без труда отыскал их прежнюю лабораторию. Подсвеченная снаружи неприятным сиянием с другого края академгородка, лаборатория выглядела так, словно ее и не покидали вовсе. Кот даже вспомнил, что вон тот стоящий на полу блок он должен был наутро отнести к техникам, а тот цветок на окне полить, что он всегда забывал делать. Ёлки зеленые, а цветок-то до сих пор живой. Кот подошел к окну, забывшись, коснулся листа растения. Нет, все-таки это место не создано для жизни. Он перевел взгляд на стол по соседству и тут же увидел его. Дневник. Толстая, увесистая тетрадь с обложкой из искусственной кожи со скругленными углами. Тоненькая, разлохмаченная на кончике закладка торчала из стопки страниц где-то посередке. Сталкер подошел, взял в руки дневник и уселся в крутящееся кресло. Открыл на заложенном месте. Пятно от света фонарика позволяло комфортно читать. Трудно было отделаться от ощущения, что он читает с фонариком под одеялом, как подросток, спрятавшийся от взрослых, с недозволенным чтивом. Он был уверен, что увидит в дневнике лишь колонки непонятных формул. Но в этом месте был просто текст, выведенный притом аккуратным, хорошо читаемым почерком. Кот сам не заметил, как углубился в чтение. Что мы понимаем под этим словом «зона»? Почему именно зона, а не заповедник, парк, какой-нибудь полигон? Наверное, тут дело в каких-то сумрачных ассоциациях. Зона – это место за колючей проволокой, тюрьма, концентрационный лагерь, территория страха, подозрительности, боли. Все знают зону, место грязных тайн, источник страха для одних, дохода для других. Вот только вопрос, с какой стороны от колючей проволоки находимся мы с вами? Кот вздрогнул, оторвавшись от чтения. Поймал себя на том, что такие мысли и ему самому приходили в голову. Выходит, и нобелевских лауреатов заботят эти вопросы. Он встал, подошел к столу, где стоял электрический чайник, открыл крышку, взглянул внутрь. Чайник был наполовину полон, и вода вроде не протухла. Он щелкнул кнопкой, и лишь когда чайник вскипел, поразился, откуда все эти электричества, если света нет. Резервные институтские аккумуляторы машинально насыпал в чашку растворимого кофе из стоявшей тут же банки, бросил сразу 5 кубиков сахара, залил кипятком. С чашкой дымящейся жидкости снова завалился в кресло и продолжил чтение. Иногда кажется, что не мы отгородились от зоны, а зона отгородилась от нас. И не она расползается по планете, а мы сокращаем территорию, захваченную и загаженную нами же. Кот возмущенно фыркнул, захлопнул дневник. Глотнув кофе, подумал, нет, это уж слишком. Лавров что, всерьез считает зону благом? Пусть даже мы действительно загадили Землю. Но ведь кроме нас на планете обитают звери, птицы, прочая живность. Она-то в чем провинилась? Нет, дорогой академик, тут мы с вами никак согласиться не можем. Снова распахнув дневник, он углубился в чтение, которое захватывало все больше. Зона не есть некая данность, нечто, спущенное человеку сверху по воле могущественных внеземных сил. Все гораздо сложнее и в то же время проще. Мы сами формируем зону своими представлениями, своими желаниями и страхами. Зона не то, что есть на самом деле, а на то, что мы о ней думаем. Первопроходцы зоны, сталкеры, первыми стали давать имена собственным предметам и аномалиям зоны. Именно с их подачи зона обрела тот образ, которым ее знает большинство населения планеты. Раскрученный в СМИ этот образ сформулировал ту зону, которую знает современное общество. Вот и выходит, что обыватель знает про зону больше, чем мы, ученые. Мы до смерти боимся емких выражений, однозначных суждений. Необъяснимый феномен номер такой-то, который мы условно именуем гравиконцентратом, сталкеры давно знают и именуют просто и образно – комариная плешь. Это для нас непонятная с точки зрения науки аномалия. Для них же вполне конкретная ловушка, с которой нужно считаться и которая довольно эффективно обозначается самыми обыкновенными стальными гайками. И с этой точки зрения сталкеры продвинулись куда дальше нас в познании последствий посещения. Мы топчемся на месте, что-то измеряем, вычисляем, а они живут зоной, не познавая, но чувствуя ее. И мне кажется, они выбрали более верный путь. Кот усмехнулся. Выходит, Лавров признает роль сталкеров в этом мире, только почему-то вслух об этом избегает говорить. Боится мнений коллег? Кот пролистал несколько страниц, мельком просматривая записи. Все они были посвящены зоне, но практического смысла для сталкера не несли, хотя некоторые мысли все-таки цепляли за живое, особенно те, что касались грядущего конца света. Конец света, если он действительно состоится, будет вызван не силами, затаившимися в зоне. Нет, это было бы слишком просто, слишком понятно и привычно для нашего сознания, потому что само представление об апокалипсисе заложено в наш разум священными писаниями всех религий, книгами, кинематографом. Все это сформировало у человека некий образ, что прочно впаялся в систему наших представлений об окружающем мире. И этот апокалипсис, которого мы все ждем, это просто-напросто прямое порождение наших страхов и заблуждений. Думаю, каким-то образом необъяснимое образование, кое мы именуем зоной, считывает наши страхи и с охотой подыгрывает нам. Кот поежился, вспомнив про кино. Неужто Лавров каким-то образом сумел вычислить это свойство зоны? Как же устроены мозги этого человека? И вот это похоже прямо в точку. Легенда о золотом шаре – прямое следствие необъяснимых свойств этого места. Зона взаимодействует с человеческим разумом, искусно играя на его желаниях и страхах. Играя с человечеством, зона не делает различий между рациональным и иррациональным в человеке, между его рассудком и чувствами. В этом и заключается основная проблема. Ни мы не понимаем зону, ни зона нас. Или вот, я не знаю, как все это работает, каков механизм ловушек, загадок и подарков зоны. Уверен только в одном – не мы изучаем зону. Эта зона изучает нас. Возможно, зона просто играет с людьми. При этом не делает особых различий между учеными, матерыми уголовниками и бродягами-сталкерами. Для этого монстра, расползающегося по нашей планете, все люди не больше, чем безмозглые бактерии. Сталкер перекинул несколько страниц, с содроганием пропуская колонки цифр и малознакомых математических символов. И вдруг увидел нечто, заставившее его вздрогнуть. Поперек разворота большими печатными буквами было выведено «Аким – ключ к зоне». В глазах у него потемнело. Не от странного откровения в дневнике шефа. Он и сам подозревал, что парнишка далеко не так прост, как иногда казалось. Он вдруг осознал, что сидит в удобном кресле с кружкой еще теплого сладкого кофе, полистывая свое удовольствие и забавное чтиво. А в это время нескладный и беззащитный парень бредет куда-то один среди смертельных ловушек зоны. А может, и не бредет уже никуда, а растекся мокрым пятном на границе какой-нибудь комариной плеши, растворился заживо в ведьмином студне или развеялся пеплом после внезапной встречи с Жаркой. Сам не понимая, как оказался на ногах, кот схватил дневник, рюкзак и с грохотом свалив кресло, бросился к двери. Проклятие! Такого с ним еще не случалось. Он мог быть циником, жестким, трусливым и жадным, но никогда еще не был предателем. Просто невозможно понять, как случилось, что он начисто забыл про товарищей. Может, это кино так действует, выжигая нейроны, лишая способности адекватно воспринимать действительность? Ну, конечно же, самое время все валить на кино и прочие ловушки. Защитные механизмы совести действуют безотказно. Рискуя влететь в какую-нибудь затаившуюся в темноте смертельную дрянь, он сбежал по лестнице на первый этаж, преодолел коридор и оказался на крыльце. Дневник теперь у него, и в старом здании филиала больше нечего делать. Поднял голову, чтобы понять, скоро ли рассвет, и некоторое время в растерянности смотрел на звездное небо. Странное небо, где сейчас были видны не звезды, а закрученные вокруг полярной звезды тонкие световые треки, какие можно увидеть на фотографии с большой выдержкой. Тряхнув головой, перевел взгляд на землю. Для начала хорошо бы разыскать Шевцова. Вдвоем легче вести поиски. Только где того черти носит с его воображаемой армией? Решение пришло мгновенно – согласиться с извращенной логикой кино и отправиться туда, куда и собирался его товарищ со слегка помутившимся рассудком – к базе воображаемых пришельцев. Если верить сценарию этой сумасшедшей ловушки, портал находится по другую сторону институтского здания. Нужно просто обогнуть его и попытаться найти спутника там. Главное при этом не стать жертвой придуманных Шевцовым врагов. Затаив дыхание, сталкер пытался объективно оценить обстановку. По другую сторону от здания филиала начиналась настоящая зона. Глянцевый фасад академгородка оказался обманчив. Здесь же было то же самое, что и в других уголках зоны – разрушение, запустение, смерть. Четыре автобуса, подобные для эвакуации сотрудников, так и остались стоять с открытыми дверьми. Никто не успел ими воспользоваться. Жутко смотрелись пустые глазницы лобового стекла. Оно отекло и застыло крупными каплями, словно слезы машины по своим пассажирам. Сталкер так и не понял, чего такой эффект. Высокой температуры во время вспышек вроде бы не наблюдалось. Но теперь даже в полумраке он видел, что стекла окон с этой стороны здания тоже отекли огромными слезами, подсвеченными зловещим сиянием над ядерным институтом. Чем дальше он продвигался, тем страннее становился окружающий вид. Кот прекрасно помнил, как выглядела эта местность до катастрофы, и не мог понять, откуда взялись эти огромные металлические конструкции. Словно какой-то гигант наломал высоковольтных вышек в перемешку с телевизионными башнями и свалил на пустыре за филиалом. Сталкер приблизился к одной из такой конструкций. Он просто не мог пройти мимо, слишком уж невероятным казалось зрелище. Теперь он пялился в упор на эту 50-метровую штуковину и не мог понять, как такое возможно. Ажурное сооружение, свинченное из массивных железных труб и балок, уперлось в поверхность единственным острым углом. По всем законам физики оно должно было продавить, проломить асфальт на пару метров вглубь, после чего с грохотом обрушиться на слепые окна филиала. Но оно действительно держалось на единственном металлическом острие, уткнувшись в асфальт и едва заметно колебалось вокруг невидимой оси, как стрелка гигантского компаса. Наблюдая эту сумасшедшую картину, сталкер вдруг вспомнил слова Лаврова по поводу природы гравиконцентратов. Тогда он эдак вскользь предположил, раз есть такое явление, как комариная плешь, то есть область повышенной гравитации, отчего бы не допустить существования антиплеши, то есть области с пониженной гравитацией. Кот с трудом сдержал желание подойти и толкнуть противоестественно зависшую железку. Конечно, делать этого не стоило. Антиплешь, если это действительно она, такая же ловушка, как и обыкновенная плешь. Как говорится, 7 бед, один ответ. Все чудеса в зоне так или иначе ведут к смерти. Старательно обогнув участок этого летучего железа, кот вышел к парку и становился неузнавая местность. Он точно помнил, раньше здесь был парк, деревья, зелень, травка. Наверняка эти корявые головешки, торчащие местами из высохшей земли, все, что осталось от деревьев. В центре этого мертвого запустения обширное темное пятно, выделяющееся своей чернотой даже во мраке ночи. Сталкер понятия не имел, что это такое, но подходить к нему близко явно не стоило. Подумалось, если бы портал пришельцев действительно существовал, лучшего места для него и придумать нельзя. Шевцова надо искать здесь. «Шевцов!» – крикнул кот. «Глеб, ты где, дружище? Эй, видишь меня?» Он вдруг ощутил полнейшую беспомощность. «Как искать черную кошку в темной комнате?» – озираясь, пробормотал он. «Особенно, если там ее нет». Кот прищурился, осмотрел местность снова, но на этот раз не как сталкер, а как боец, которому предстоит схватка с монстрами из чужого мира. Допустим, портал пришельцев в центре этого черного выгоревшего пятна. Где в таком случае разумнее всего устроить засаду? Если танк можно разместить вон там, а БТР с другой стороны, то для личного состава, пожалуй, лучше вон той груды бетонных обломков ничего не придумаешь. Чувствуя себя идиотом, кот направился в сторону предполагаемой засады. Кино, конечно, сильная вещь, но трудно поверить, что проницательный Шевцов все еще не почувствовал обмана. Он сам не понял, как оказался на земле. Что-то тяжелое сшибло с ног, заставив кувыркнуться и болезненно хрустнуть позвоночником. Прижало к земле, крепко ударив под дых. Кот все еще хлопал глазами и хватал ртом воздух, когда над головой сверкнул жесткий взгляд, и крепкая рука прямо перед носом перехватила армейский нож с явным намерением перерезать ему горло. «Шевцов!» – прохрипел кот. «Ты что, спятил? Это же я!» «Кот?» Недоуменно проговорил товарищ, рассматривая поваленного на землю сталкера, будто увидел того впервые. «Вот черт, я же чуть не прикончил тебя. Принял за одного из этих». «Кого это этих?» – поднимаясь и потирая шею, пробормотал кот. Только сейчас он понял, как близок был к тому, чтобы навсегда остаться в этих руинах. «Кого-кого? Пришельцев!» – мрачно отозвался Шевцов. Он нервно оглядывался, глаза его сверкали нездоровым блеском. «Они перли волна за волной. Мы просто не могли остановить их. Вон все, что осталось от танка». Он указал на стену, возле которой был лишь пустой асфальт. БТР просто испарился. Они использовали какое-то новое оружие. Краснова убили час назад. Последнего бойца я отправил в разведку, он так и не вернулся. Возьми автомат. Черт, патронов мало. Ничего, мы прищучим этих тварей. Сталкер с изумлением увидел, как Шевцов берет в руки и протягивает ему невидимое оружие. Черт возьми, он брал воображаемый предмет так, будто тот действительно имел объем и массу. Иллюзия была полной и вызывала неприятные ощущения. Так бывает, когда находишься рядом с опасным безумцем. Теперь товарищ протягивал ему несуществующее оружие, и кот на миг усомнился, не зная, как поступить. Он видел, как глубоко Шевцов увяз в своем сне и понятия не имел, чем обернется попытка вернуть его к реальности. Все-таки нож у него далеко не виртуальный, а в черепушке неспокойно. «Нет никаких тварей», – тихо сказал кот. «Что?» – Шевцов непонимающе посмотрел на сталкера. «Нет ни пришельцев, ни танка, ни автомата у тебя в руках». Резко сказал кот. «Очнись, дядя!» «Ты что, совсем плохой?» Криво улыбнулся контрразведчик. «Хватит придуриваться, сейчас они снова полезут. Мало не покажется. Бери автомат». «Смотри», сказал кот, и ладонью перерубил несуществующий автомат в руках товарища. Для убедительности повторил движение еще пару раз. Улыбка сползла с лица Шевцова. Он изумленно смотрел на свои руки. Пробормотал наконец. «Как ты это делаешь?» «Ты не поверишь, легко», – сказал кот. «И ты сможешь, если поймешь, что Краснов со своим спецназом просто фантом. Я знаю, что это трудно, но ты попробуй взглянуть на все это критически». Теперь Шевцов странно смотрел на сталкера, а тот, чувствуя, что ситуацию нужно дожимать, продолжал твердить, вкладывая в слова всю силу своего убеждения. «Посуди сам, откуда здесь этот спецназ? Здесь уже год не было никого, кроме нас. А эти приборы? Ты просто не в курсе, потому что никогда с этим не сталкивался». «Но я-то давно в институте работаю и знаю, нет таких приборов и быть не может. Еще, по крайней мере, лет 10 таких не будет. А пришельцы? Слушай, я вспомнил, где видел точно таких же. Триллер недавно в прокате был. Ты ведь тоже видел его, вспомни. Эта зона, она из тебя все, что хочешь, вынет, а потом покажет в своем извращенном кино. Это просто кино. Сон, который ты словно наяву видишь. Понимаешь?» «Кажется, начинаю понимать», – деревянным голосом произнес Шевцов. «Ну-ка, что ты там про сон говорил?» «Я говорю, что...» Закончить фразу не удалось. Молниеносным движением Шевцов сбил его с ног, заломил руку, оттянул за волосы голову, да так, что кот почувствовал, как кадык рвет кожу на горле. Он что-то кричал, шипя от боли, а обезумевший приятель все скручивал его руки и ноги какими-то ремнями и обрывками провода. И оставил в покое только, когда окончательно обездвижил. Пока сталкер стонал и скрипел зубами от боли, Шевцов неровно шатался из стороны в сторону бормоча. «Вот же тварь! А я чуть не купился!» «И реально же, как человек говорит!» Он вдруг развернулся и со всей мочи засадил сталкера в бок ботинком. Кот охнул и сжался в позе эмбриона, от боли потемнело в глазах. А Шевцов вдруг рассмеялся сухим, дребезжащим смехом. И сталкер с ужасом понял – приятель действительно спятил. «Я понял, как вы это делаете», – с издевкой продолжил Шевцов. «Прикинуться человеком, подкрасться и убить. Отличная тактика. А может, вы пошли дальше? О, кажется, я знаю, как вы это делаете». Он оживился, в глазах его появился лихорадочный блеск, становящийся еще более жутким в бледном сиянии, царящим над академгородком. «Вы давно уже среди нас, наблюдаете, ставите свои опыты, придумали даже сталкеров, заманиваете людей в зону, а возвращаете уже подделку, кого-то из ваших, чтобы наблюдать за нами, как за стаей горилл. Ну что, я угадал?» Он снова рассмеялся. «Знаю, что угадал. Вас, твари, я уже кожей чувствую, так что со мной этот номер не пройдет. Я притащу тебя живым, тварь, пусть тебя вскроют и посмотрят, из какого дерьма ты устроен. Шевцов, ты с ума сошел?» – вяло пробормотал кот. «Ты хоть сам веришь в то, что говоришь? Тебе же потом самому станет стыдно». Шевцов уже не слушал. Он сидел на земле, собирая и разбирая несуществующий автомат, снаряжая невидимые магазины невидимыми патронами. Глядя на это, кот чувствовал, что еще немного, и он сам свихнется. Может, это и лучше, не так мучительно, как наблюдать за диким поведением бывшего товарища. Зарождался рассвет, и сталкер надеялся, что солнце просветлит расстроенный разум приятеля. Надежда длилась недолго. «Вот вы где!» – раздался неуместно довольный звонкий голос. Из утренних сумерек показалась худощавая фигура Акима. Шевцов напрягся, приподняв несуществующий автомат. «Я думал, что уже не найду вас», – с непосредственной улыбкой сообщил Аким. Он, наконец, рассмотрел связанного сталкера, и глаза его округлились от удивления. «Чего это вы делаете?» «Аким!» – хрипло пробормотал кот. «Осторожно! Не подходи к нему! Он спятил!» «Не слушай его!» – медленно поднимаясь, сказал Шевцов. Виртуальный автомат он отложил в сторону. «Парень просто устал. И потому ты его связал?» – бледнее проговорил Аким. Он пристально посмотрел на Шевцова, попятился. «Куда это ты?» – натянуто улыбаясь, спросил Шевцов. Сделал шаг вслед за отступающим Акимом. «Аким, беги!» – крикнул кот и зашелся в хриплом кашле, соднило передавленное горло. Аким понял и сорвался в бег. Слишком поздно. Каким-то звериным рыком Шевцов настиг его, сбил на землю и, ухватив за ногу, как манекен, поволок обратно. Будто действительно не считал уже Акима человеком. «Да что же ты делаешь, идиот!» – орал кот, извиваясь и дергаясь, раздирая скрученные запястья и плечи. «Отпусти его! И меня отпусти, пока не поздно!» Он понимал, мольбы и крики бесполезны. Безумец прочно обосновался в своем выдуманном мире, который стал для него реальней самой реальности. Умоляя пощаде, лишь укрепляешь его в убеждении, что перед ним хитрая, изворотливая сущность, прикинувшаяся человеком. И не было никакой возможности вырвать его из засасывающей иллюзии. «Вот же незадача», – сказал Шевцов, бросая бесчувственное тело Акима прямо напротив сталкера. «Я не дотащу до периметра сразу две твари. Отпускать одну из вас не собираюсь. А знаешь что? Я хочу сам посмотреть, как вы устроены. Как ты считаешь, я заслужил это?» «Глеб, не смей», – упавшим голосом сказал кот. Слова застревали в пересохшем горле. Он чувствовал, что сейчас потеряет сознание. «Ты никогда себе этого не простишь. Я никогда не прощу вам погибших друзей», – изменившись в лице, сказал Шевцов. «Тех, чьим обликом вы прикрываетесь. Опомнись, заткнись и смотри». В руке Шевцова сверкнул тот самый более чем реальный нож. «Сейчас я вытрушу из твоего сородича это дерьмовое желе, из которого вы все состоите». Как в дурном сне кот увидел взлетевший, описавший дугу клинок в жилистой руке. Глухой удар, треск ткани, хруст плоти. В воздух ударил и тут же опал тугой фонтанчик алой артериальной крови. Аким тихо вскрикнул, дернулся и застыл. «Что это?» – с выпученными глазами бормотал Шевцов. Он кромсал, резал, рвал человеческую плоть, и лицо его все больше темнело от безумия. «Что это такое? Где? Где ты прячешься, тварь? А, где ты?» Теперь он вытаскивал, разглядывая на свет кишки мертвого Акима, все еще не веря, что перед ним не пришелец. Он искал своего несуществующего монстра в кровавой каше, которая была теперь на месте стерзанного тела. Он бормотал и разглядывал свои кровавленные руки, пробовал на вкус кровь и умывался ею, пока, наконец, не прекратил эти страшные манипуляции. Несколько секунд он сидел неподвижно, уставившись вдаль стеклянным взглядом. И вдруг тихо засмеялся. Смех нарастал, становился все громче, словно до Шевцова дошел, наконец, кровавый юмор ситуации. Затем взял в руку несуществующий пистолет, передернул несуществующий затвор и приставил себе к виску. Указательный палец плавно потянул за несуществующий спусковой крючок. И произошло невероятное. Голова дернулась от воображаемого выстрела. Из противоположного виска с мерзким треском вылетел кусок вышибленной кости с фонтанчиком кровавой каши. Шевцов рухнул, как подкошенный, и застыл в неподвижности. Этого нервы сталкера не выдержали. Он зажмурился так, чтобы никогда, никогда больше не открывать глаз. И закричал, дико, страшно, срывая голос, словно этим криком хотел разнести в осколки этот ненавистный ему мир. Первое, что он почувствовал, это болезненные хлесткие удары по щекам. Потом пришел звук. Кто-то звал его. «Очнись, кот, очнись!» И только после услышал собственный крик, слабеющий, сиплый, забирающий остатки сил. Запнулся, захлебнувшись в собственном вопле, немного отдышался, спросил. «Где я?» «Да все там же!» отозвался далекий голос. «Что со мной?» Перед глазами была какая-то муть. Взгляд отказывался фокусироваться и различать предметы и лица. от беспомощных попыток что-то увидеть, замутило и вырвало. Болезненно, будто кто-то пытался вытащить ему кишки через рот. Потребовалось минут 10, прежде чем он пришел в себя и стал различать лица. На него, привалившись спиной к бетонной стене, смотрели Шевцов с Акимом. «Как? Вы живы?» – пробормотал кот. Спутники переглянулись. «А как бы ты хотел?» – поинтересовался Шевцов. «Что произошло?» – растирая онемевшее лицо, спросил сталкер. Мысли путались, разум отказывался провести границу между сном и явью. «Хотели бы мы знать», – отозвался Шевцов. «Думали, ты нам расскажешь». «Мы вошли в академгородок», – вместо Шевцова пояснил Аким. «Ты бросил гайку». «И что дальше?» – нетерпеливо спросил кот. «А дальше ты взял старт и смотался от нас, как от бешеных псов», – сказал Шевцов. «Мы тебя сутки искали». «Еле нашли», – добавил Аким. «А ты еще с ножом на него бросался», – Шевцов кивнул в сторону Акима. «Кабы не моя реакция, зарезал бы, как пить дать». «Я с ножом?» – сталкер почувствовал, как в голове болезненно зазвенело. «Что за черт?» «Ты ничего не помнишь?» – сочувственно произнес Аким. Повернулся к Шевцову. «Я же говорил». «Ну да», – сдержанно отозвался Шевцов. «Ты был прав». «Что? Что ты там говорил?» – болезненно морщись, спросил кот. «В чем ты прав?» Он попытался подняться и съехал по стене к земле. «Черт, нужно собраться силами. Не хватало только слечь посреди зоны. Это, ребята, ни к чему. Это верная гибель». «Он говорил, что тебе привиделось что-то», – пояснил Шевцов. «Настолько достоверно, что ты потерял связь с реальностью. Так и есть?» Сталкер внимательно посмотрел на Шевцова, перевел взгляд на Акима. Открыл было рот, чтобы ответить, и вдруг, опустив голову, беззвучно рассмеялся. Совершенно бессильно и легко, как способен лишь человек, смеющийся в лицо смерти. Это проклятое кино все-таки переиграло его. Обмануло так тонко и лихо, что теперь он до конца жизни будет пребывать в сомнении. Реально ли все сущее, или же это просто затянувшийся сон? Все это время, пока он активно спасал товарищей, попавших в чары хитрой ловушки, в ловушке находился он сам. С самого первого шага по академгородку и до этой самой минуты. Понимание этого лишало сил, сбивало с ног и давало ощущение детской беспомощности. В голове звенела пустота и единственная осмысленная фраза «Какой же я дурак!». Ощущение собственной блевотины во рту дарило надежду на то, что безумный сон все-таки кончился. «Вы не поверите», – вяло улыбнувшись, сказал кот. «Это было? А, черт с ним, что было. Все равно это не больше, чем бред обдолбавшегося наркомана. Жаль только, что время потеряно, и за дневником Лаврова идти уже нет смысла». «Это за этим, что ли?» У сталкера отвисла челюсть. В руках Акима была потрепанная тетрадь в обложке из искусственной кожи. Неужто он действительно побывал в старом институтском здании? Неужели бред и реальность настолько тесно переплелись в последних безумных сутках? «Так», – протянул кот, – «а пришельцы? Они что, тоже реальные?» «Какие еще пришельцы?» – нахмурился Шевцов, и сталкер понял, что сболтнул лишнее. Не хватало еще, чтобы его действительно приняли за психа. «Все, забыли», – буркнул кот. Придерживаясь за стену, поднялся на ноги. «Уходим отсюда». «Так что все-таки с тобой произошло?» – спросил Шевцов, поддерживая товарища, норовящего снова потерять равновесие. «По пути расскажу», – вяло ответил кот. «Если ты любишь чужие бредовые сны, к черту это кино». «Что за кино? Идем, идем, а то как бы ни началась вторая серия».